Она со страхом смотрит на него. «Папа, ты что, в школу?» «Ходил? Да, ходил. На половине четвертого вчера, не раньше. Там никаких детей уже не было, я никого не видел. Никто не узнает». Она испытывает облегчение. «Я слышал, что другие дети тебе житья не дают. Мне очень жаль». «Да нет, не так уж страшно», — говорит она, взяв его за руку. А ее лицо со свежей россыпью агрессивно-красочных угрей на лбу говорит совсем иное. Эти угри словно кричат ему, что обращение с ней жестокое. Вот какова расплата за то, что отец был арестован. «Я слышал также, что ты держишься молодцом и не делаешь из этого большой проблемы, потому что если чужие заметят слабину, они тебя достанут». «Да, я знаю», — мрачно отвечает она. «Мисс Ниринг сказала, что прямо гордится тобой», — говорит он. «Немножко привирает, мисс Ниринг такого не говорила, но, во всяком случае, хорошо отзывалась о Линде. А это для Халлика значит многое, не меньше, чем для его дочери. И цель достигнута. Впервые ее глаза оживляются, когда она смотрит на Халлика». «Что, она прямо так и сказала?» «Так и сказала», — подтверждает Халлик. «Ложь дается легко и звучит убедительно. Почему бы нет? В последнее время он и так много врал». Она стискивает его ладони, благодарно улыбается. «Им очень скоро все это надоест, Линдочка. Найдут другую кость, чтобы грызть. Какая-нибудь девочка нечаянно забеременеет, с какой-нибудь учительницей случится истерика, или какой-нибудь пацан попадется на торговле гашишем. Тут тебя, как говорится, и снимут с крючка. Поняла?» Внезапно она раскидывает обе руки и крепко обнимает его. Он решает, что она в сущности не так уж быстро растет, и что не всякая ложь есть зло. «Папочка мой любимый», — говорит она. «И ты моя любимая девочка, Линдочка». Он тоже обнимает ее. И в этот момент кто-то на всю катушку в его мозгах врезает стереоусилитель, и он слышит снова двойной стук. Первый, когда передний бампер его 98-го бьет по старой цыганке с ярким малым платком на голове. Второй, когда передние колеса подпрыгивают на ее теле. Вопли Хейди. Халик еще крепче обнимает свою дочь, ощущая на коже мурашки. «Сделать еще яичницу?» — спросила Хэйди, нарушив его раздумье. «Нет, нет, спасибо». Он виновато посмотрел на пустые тарелки. «Как бы ни шли дела, хоть из рук вам плохо, они никогда не лишали его ни сна, ни аппетита». «Ты уверен, что...» «Окей», — он улыбнулся. «Ты окей, я окей, Линда окей. Как говорят в мыльных операх, кошмар позади, нельзя ли нам вернуться к нашей жизни?» Прекрасная идея. И на сей раз она смогла ответить ему вполне искренней улыбкой. Внезапно ей стало снова меньше 30. «Но дожарить тебе бекон? Там еще 2 кусочка осталось». «Нет», — сказал он, вспомнив, как туго сидели трусы на его талии. «Талия называется. Ха. Последний раз у тебя была талия где-то в 1978 году. Шайба ты хоккейная. То и дело приходится живот поджимать», — вспомнил про весы и сказал. «А знаешь, давай-ка еще 1 кусочек. 3 фунта сбросил как-никак». Жена уже возилась у плиты, несмотря на его первоначальное «нет». «Иногда она видит меня насквозь до такой степени, что Это даже угнетает, — подумал он. Хэйди обернулась.